Глава 13. Существует теория, что богини Акразия и Амарет прежде были единой женщиной, и лишь потом возник образ двуглавого божества, которому в Лире поклоняются в наши дни. Когда лирийцы презрели всю бесконечность и многообразие любви и начали рассматривать ее как строго дихотомическую? И почему эта дихотомия определялась лишь доминированием и подчинением? Возьмусь предположить, что трансформация связана со всевозрастающей ролью женщин в лирийском обществе и боязнью их дальнейшего возвышения, особенно в десятилетия, последовавшие за наводнением. Из общественной истории святости. Доктор Оден Дэвис. 184 год от наводнения. Престон гнал машину по неосвещенным дорогам. Невидимые в темноте зеленые холмы казались расплывчатыми пятнами, напоминавшими отпечатки больших пальцев на оконном стекле. Несмотря на сгустившийся мрак, они мчались с головокружительной скоростью. Эффи редко садилась в машину и почти никогда не ездила в подобном темпе. Чувствуя легкую тошноту, она откинулась на спинку сиденья. Престон даже не заметил, и она не могла его в этом винить. Он напряженным, почти не мигающим взглядом смотрел на дорогу, темноту которой прорезали огни фар. Конечно, Эффи доверяла ему, но вряд ли кто-либо из них в жизни совершал более безрассудные поступки. Даже тайные замыслы под носом у Янта и недавний прыжок из машины на полном ходу, которая, кстати, ехала намного медленнее, меркли перед этой безумной ночной гонкой. Эффи закрыла глаза. Перед мысленным взором вновь и вновь менялись снимки. Все больше раскрывался атласный халат, подставляя обнаженные груди девушки холоду комнаты. Дрожащие руки снова сжимали письма, и в памяти всплывали торопливые каракули Мирдина. «Моя ловкая, умная девочка. Моя глупая, прелестная девочка. Моя красивая, порочная девочка. Назови ее по имени!» — хотелось крикнуть Эффи. Но кому? Мирдин умер. Девушка, вероятно, тоже. Дочь Блэкмора. Трофей Мирдина. Она затерялась во времени, как те затонувшие церкви. За все время, проведенное в Хирайте, Эффи так и не услышала звона колоколов. Внезапно она расплакалась, защипала нос, глаза наполнились соленой влагой, и из горла вырвался сдавленный всхлип. Эффи тут же зажала рот рукой, пытаясь заглушить звук, чтобы не отвлекать Престона. Однако ей не удавалось выровнять дыхание и унять стекающие по щекам слезы. «Ох, Эффи!» — пробормотал Престон и остановил машину у обочины. «Прости. Хуже всего, когда разочаровываешься в героях, да? Я не знала, что Мирдин был твоим героем. Думала, он тебе не нравится». «Нравится», — возразил Престон. «Точнее, нравился. Мне по-прежнему близки слова, которые приписывают его перу. Мне импонирует, что он писал о смерти, как об умирании. Он говорил о смертях, что длятся годами, прямо как наводнение. Но неважно. Те слова все еще что-то значат, даже если Мирдин их не писал. А может, наоборот, даже если писал». Вокруг машины ложились волны тьмы. «Просто, Престон, я читала «Ангарат» сотню раз», — сказала Эффи. «Сам знаешь, я могу процитировать ее слово в слово. Меня спасла именно вера в то, что написал Мирдин или не написал. Каждая история — ложь, верно? Но если рассказ о девушке, похищенной королем Фейри, которая побеждает его благодаря уму и храбрости, если это неправда, тогда все, во что я всегда верила, тоже ложь. Ты сказал, что король Фейри был злодеем и никогда не любил Ангарат. Похоже, ты не ошибся». «Эффи», — выдохнул Престон, но больше ничего не добавил. «Короля Фейри вообще не существует», — продолжила она. Произнесенные вслух слова пугали и смыкались вокруг, словно стены. «Я думала, Ангарат — это древняя история в новом изложении. Амирдин — загадочный гений, волшебник, как и остальные спящие. Но он лишь развратный старик, а книга — хитроумная попытка издателя заработать деньги. В ней нет никакой магии. По крайней мере, больше нет. Потому что я перестала в нее верить. Теперь это просто еще одна ложь». Сколько раз она листала Ангарат, пытаясь проникнуть в тайны истории, и с замиранием сердца понимала, насколько жизнь героини отражала ее собственную. Сколько ночей она провела с железом и рябиной, сквозь полузакрытые веки, глядя на короля Фейри. Все это была лишь выдумка. Она сумасшедшая девчонка, чьему разуму нельзя доверять, как и говорили мать с доктором, все профессора и мастер Корбиник. Не существует ни фейри, ни магии, а мир банален и жесток. Вот истинная правда, от которой она пыталась уклониться всю свою жизнь. Пожалуй, Эффи стоило смутиться, ведь она совсем расклеилась, всхлипывала, не переставая, а глаза по-прежнему туманили слезы. Но Престон лишь нахмурился, с беспокойством глядя на нее, а потом снял пиджак и протянул его Эффи. «Вот, возьми», — сказал он. «Извини, у меня нет салфеток». «Дурацкая ситуация». Эффи высморкалась в рукав. «Почему ты так добр ко мне?» «А почему бы и нет?» «Потому что я вела себя с тобой ужасно», — Эффи издала жалкий смешок. «Доставала тебя, просто чтобы досадить. Пыталась лезть в душу, вела себя глупо. Ты слишком строга к себе». Престон повернулся на сиденье, и теперь они сидели лицом друг к другу. «Бросать мне вызов не значит доставать. Я не всегда прав. Порой я заслуживаю встряски. И менять свое мнение вовсе не глупо. Это просто значит, что ты узнала новое. Каждому случалось передумать. Это нормально. Лишь упрямые, невежественные ослы до последнего стоят на своем. Текущая вода — символ здоровья, стоячая означает болезнь, загнивание. Эффи вытерла глаза. Она все еще не пришла в себя, но сердце уже билось почти в нормальном ритме. «А кто из героев разочаровал тебя?» Престон устало вздохнул. Подобный вздох вполне мог бы принадлежать кому-то втрое старше его. «Я ведь говорил, что мой отец умер. Что ж, многие люди лишились отцов. Вряд ли в этом есть что-то необычное. Но обстоятельства смерти хуже и не представить». «Ты не обязан говорить об этом», — быстро произнесла Эффи. Услышав печаль в его голосе, она пожалела, что вообще спросила. «Нет, все в порядке. Как я уже говорил, моя мама — лирийка. Из довольно состоятельной семьи, из Каэр и Селя. Семеро ее ближайших родственников защитили ученые степени. Короче говоря, профессорская семья. Отец родился далеко на севере, в горах. Те места чем-то похожи на Нижнюю Сотню. По большей части небольшие поселки, но люди работают в шахтах, они занимаются рыболовством. Как я понимаю, это была страстная история о запретной любви. Они переехали в пригород Кер-Иса, Каэр-Иселя, на аргантийской стороне границы, чтобы мы с мамой могли навещать ее родных. Отца бы не пустили, у него не было лирийского паспорта. Ну да ладно. Он был прорабом на стройке. Ничего особо престижного. Престон отлично умел рассказывать. Он делал паузы в нужных местах и в случае необходимости добавлял в голос серьезности. Эффи старалась вести себя как можно тише, едва осмеливаясь дышать. Впервые Престон так открыто говорил о себе, и ей не хотелось нарушить такой деликатный момент. Однажды летом во время сильного шторма ему пришлось работать допоздна. «Мне в ту пору исполнилось 16. Он возвращался домой по скользкой, смертельно опасной дороге, и машину занесло на крутом повороте. Престон, мне так жаль. Тогда он не умер. Престон кривовато улыбнулся. Выжил, но сильно ударился головой о приборную панель, а затем об асфальт. Он не пристегнулся, безалаберный, как всегда. Маму это ужасно бесило. Приехала скорая и отвезла его в больницу. Наутро он очнулся и заговорил. Вот только слова его не имели смысла. Отец родился в простой семье, но был выдающимся человеком. Самоучка, но начитанный и очень вдумчивый. За обеденным столом легко держался наравне с моими дядьями, имевшими ученые степени. В подвале отец устроил библиотеку с сотнями книг. Что еще? Он любил животных. У нас никогда не было питомцев, но отец обращал внимание на каждого кролика на лужайке, на каждую корову на обочине дороги. По мере рассказа голос Престона звучал все тише. От сквозившего в нем горя у Эффи сжалось сердце. «Мне жаль», — снова повторила она, но он, кажется, ее не услышал. «Черепно-мозговая травма», — так сперва решили врачи. Они говорили, что, возможно, он вновь станет самим собой, но сказать точнее невозможно. Летели дни, но отец едва узнавал маму и нас с братом. Иногда он вспоминал чье-то лицо или имя, и тогда его глаза словно прояснялись, однако эта минута просветления почти сразу уходила. Внешне он не пострадал и, по словам врачей, вполне мог вести нормальную жизнь, поэтому нам разрешили забрать его домой. Только отец ничуть не походил на себя прежнего. Он стал упрямым и агрессивным, бил стаканы, кричал на маму, скинул с полок книги. Такого прежде никогда не бывало. В конце концов, мы закрыли его. Вернее, он закрылся сам, в спальне наверху, где все время спал или смотрел телевизор. Мы приносили ему подносы с едой. Однажды именно я нашел его. Лежал на кровати, мертвый. Глаза остались открыты, и на лице все еще мерцал свет от телевизора. «Престон», — начала Эффи, но не могла придумать, что сказать. Он натянуто кивнул, словно давая понять, что еще не закончил. После вскрытия обнаружилось, что врачи ошиблись с диагнозом. У отца была не черепно-мозговая травма, точнее, не та, о которой твердили доктора. У него развелась гидроцефалия. Жидкость скапливалась в черепе и спинном мозге, отчего давление все нарастало. Если бы врачи знали, они, возможно, вставили бы шунт и откачали жидкость. Но все выяснилось только после его смерти. Гидроцефалия. Вода в мозгу. Теперь голос Престона звучал еле слышно. Глухо. Он будто сдался. Эффи захотелось податься вперед и прижать Престона к груди, но она лишь накрыла его ладонь своей. На мгновение оба застыли. Неужели Эффи сделала что-то не так и слишком далеко зашла за невидимую черту? Но Престон вдруг перевернул ладонь и взял ее за руку, переплетя пальцы. «Хотел бы я вспомнить», — очень тихо сказал он, «как отец в последний раз указал на кролика на лужайке. Когда я увидел его в тот день в спальне, ни о чем больше думать не мог, только об этих кроликах. Мягкий, яркий человек, которым он был прежде, умер задолго до того, как тело перестало дышать. Порой я чувствую себя виноватым, что учусь в университете. Ведь у отца никогда не было такой возможности. Он даже не увидит, как я получу диплом, не прочтет ни одной из моих работ, не...» Престон резко замолчал, и Эффи сжала его руку. В окна машины бился ветер, и создавалось чувство, будто их несет бурлящий поток, а они цеплялись друг за друга, чтобы не утонуть. Подняв голову, Престон поймал ее взгляд. «Спасибо», — сказал он. «За что?» «Не знаю. Наверное, за то, что выслушала. За это меня не нужно благодарить. Но, наверное, отчасти именно поэтому я не слишком верю в постоянство. Немного помолчав, сказал Престон. В любой момент можно лишиться чего угодно. Даже прошлое под угрозой. Оно размывается, как вода точит камень. Я понимаю, мягко сказала Эффи. Знаю, что ты имеешь в виду. Очень мягко и осторожно Престон высвободил руку из ее пальцев и вновь взялся за руль. Давай вернемся в Хирайт, произнес он. Мы все еще можем успеть до полуночи. Каким-то образом Эффи умудрилась заснуть без снотворного, прислонившись головой к холодному стеклу. Как и прошлой ночью, ее успокаивало присутствие Престона. Просто находясь рядом с ним, она уже чувствовала себя в безопасности. Когда машина остановилась, Эффи резко подняла голову и заморгала, пытаясь прийти в себя. Сквозь залитое дождем ветровое стекло в свете фар проступали смутные очертания гостевого дома. Голова казалась очень тяжелой. Перед глазами мельтешили темные точки. «Мы справились», — сказал Престон. «До полуночи еще 8 минут». «Ого!» — хрипло пробормотала она. «Прости. Поверить не могу, что я заснула. Тебе не за что извиняться. Я рад, что ты немного отдохнула». Эффи потерла лицо, стирая со щек засохшие следы слез. Глаза опухли. Обогнув машину, Престон открыл перед ней дверцу. Эффи неуверенно выбралась наружу, и он протянул ей руку для поддержки. Она ухватилась за нее, ощущая сквозь ткань рубашки твердые мышцы, прильнула к нему в поисках тепла. А он повел ее к гостевому дому. Лишь стрекот сверчков и шарканье ног по траве нарушали тишину промозглой туманной ночи. «Ты, наверное, рада, что снотворное снова под рукой?» Неуверенно заметил Престон у двери. «Да. Вряд ли ты будешь целомудренно спать рядом со мной каждую ночь». Тихо рассмеявшись, он убрал руку. «Спокойной ночи, Эффи». В груди что-то сжалось от разочарования, но она лишь тихо отозвалась в ответ. «Спокойной ночи». Эффи провожала его взглядом, пока он шел к машине. А после наблюдала, как задние фары постепенно растворяются в темноте. Лишь после этого она вошла в дом и легла в зеленую кровать. Интересно, если она снова выйдет на улицу, то увидит ли его? Белую вспышку среди деревьев, длинные гладкие черные волосы. С той самой ночи на берегу реки он являлся ей множество раз. Но теперь она понимала, все это всего лишь плод ее воображения, попытка грустной маленькой девочки приспособиться к жестокому миру. Глаза вновь наполнились слезами, и Эффи зажмурилась, чтобы не расплакаться. Теперь нужно вести себя примерно, послушно глотать таблетки, просто отворачиваться, если в углу комнаты вдруг объявится король Фейри. Хватит железа, рябины и дурацких девичьих уловок. Хватит. Ангарат. Мирдин уже мертв во всех смыслах. Так пусть упокоится в мире. Пришло время его похоронить. Они нашли письма и дневник. Вскоре раздобудут фотографии. Правда упадет на безжизненное тело, как могильная земля, и тогда, возможно, Эффи сможет освободиться. Она нащупала на тумбочке пузырек со снотворным и, взяв его в руки, испытала невыразимое облегчение. Впрочем, сегодня ее одолевали мысли не о короле Фейре, мастере Корбинике, письмах Мирдина или девушке с фотографией. Без снотворного она всю ночь промаялась бы без сна, задаваясь вопросом, что было бы, если бы она попросила Престона остаться. Несмотря на то, что они успели вернуться до полуночи, и Янта сам поддержал желание Эффи уехать. На следующее утро он сердито смотрел на них поверх кружки с кофе. С потолка непрерывно капала вода, стекала по стеклянной люстре, и лужицы скапливалась на обеденном столе. Крупные капли отсчитывали секунды. «Надвигается большая буря», — — наконец сказал Янта, опуская кружку на стол. «Через 2 дня. По словам натуралистов, самое крупное за последние десятилетия. Дорогу к Солтне полностью размоет, и неизвестно, когда по ней снова можно будет ездить». «Я думал, что зимой сухо», — заметил Престон. «Не в Нижней Сотне. Больше нет». И вновь повисшую тишину нарушал лишь звук капающей воды. «Интересно, откуда она текла? И как попала внутрь?» Эффи уже и забыла, как сильно Хирайт пропах морской солью, гниением и размокшим деревом. Она вспомнила, как однажды на заднем дворе у бабушки с дедушкой перевернула упавшее бревно. Древесина распалась прямо у нее в руке, и взору предстали склизкие опавшие листья, белая плесень и целый букет грибов по форме, похожих на устричные раковины. Срубленные деревья погибали не сразу, верно? Этот процесс занимал месяцы, а то и годы. Ужасная участь. «Наверное, нужно заколотить досками двери и окна», — мягко предположила Эффи. «Как-нибудь переживу бурю без советов северянки, милочка», — отозвался Янта. Слова были едкие, но говорил он весело. Только глаза чуть заблестели, и что-то острое мелькнуло в мутной глубине. У Эффи по коже побежали мурашки. «От вас мне нужны чертежи. Уэдерал уже несколько дней не дает мне покоя. Где они?» Надеясь, что Янта не заметит, она переглянулась с Престоном. «Шторм разразится через 2 дня. Значит, у них всего 2 суток, чтобы раскрыть тайны дома. Иначе потом они окажутся в ловушке и застрянут на этих утесах на неопределенный срок. 2-3 дня, и все будет готово», — как можно жизнерадостнее отозвалась Эффи. Янта лишь вздохнул. «Чертежи еще полдела. Потом нужно нанять подрядчиков, строителей, заказать материалы. Я надеялся начать строительство до конца года». Пусть Эффи дразнила Престона за честность, но сейчас, солгав Янта, она и сама чувствовала себя немного виноватой. «Это все еще возможно», — заверила она. «Обещаю, через 2 дня все будет сделано». «Хорошо», — кивнул Янта, но взгляд светлых глаз стал пронзительнее. «Надеюсь, приятная была поездка». Он явно пытался вынудить их в чем-то признаться. Но в чем именно? Неужели Блэкмор связался с Янта и все рассказал? Или Янта, смутно подозревая их во лжи, просто надеялся случайно попасть в цель? Эффи вспомнила зависть на лице следившего за их отъездом Янта и ощутила, как бешено забилось сердце. Отчего-то именно эта эмоция казалась ей в высшей степени зловещей. «Думаю, мы оба отыскали то, что нужно», — смущенно сказала она. «А теперь мне нужно вернуться к работе». Но Янта не сдвинулся с места. Он продолжал буравить ее острым взглядом, сжимая в руках кружку с кофе. «Мистер Эллори», — попросил он, — «оставьте нас. Я бы хотел поговорить с Эффи наедине». Казалось, Престон хотел что-то возразить. Про себя Эффи умоляла его не вмешиваться. Они вот-вот смогут достать доказательства. Осталось потерпеть этот дом и Янта всего 2 дня. Сейчас не стоило лишний раз дразнить зверя. «Ладно», — наконец сказал Престон, поднимаясь на ноги. Похоже, он и сам подумал о том же. «У меня все равно дела». Посмотрев на Эффи через плечо, он вышел из столовой. Она проводила его взглядом, а потом, скрипя сердце, повернулась к Янте. «О чем вы хотели поговорить?» Безмятежным тоном спросила она, всеми силами стараясь изобразить сговорчивость. «Надеюсь, этот аргантиец не сделал ничего предосудительного». «Нет, конечно, нет», — заверила Эффи, заливаясь краской. «Хорошо», — Янта наклонил голову. Вода, в конце концов, перестала капать, оставив после себя мутную затхлую лужицу на обеденном столе. В столовой повисло долгое молчание, и в какой-то миг Эффи ощутила потребность нарушить тишину. «Что-то еще?» — спросила она. Янта поднял на нее взгляд. «Все это время я пытался понять, что вы за девушка, Эффи. Всем женщинам свойственны черты и акразии, и амарет. Вы соблазняете и подчиняетесь. Однако порой сущность той или иной богини берет вверх. Думаю, вы акразия, сирена, искусительница. Мужчины рядом с вами просто теряют голову». Эффи попыталась выдавить смешок, надеясь просто отмахнуться от его слов. Однако Янта выглядел предельно серьезным, а бесцветные глаза ярко блестели. Сердце забилось быстрее, к горлу подкатил ком. Она вдруг ощутила себя загнанным зверем. Розовые таблетки мирно лежали в кармане. «Если выпить одну прямо сейчас, может, Эффи сумеет убедить себя, что Янта не сказал ничего плохого, и у нее просто разыгралось воображение?» В бледном зеркале глаз Янта Эффи увидела свое отражение. Вот только она вновь стала хнычущим ребенком с покрасневшим носом, как тогда, на берегу реки. «Но ведь это невозможно. Наверняка во всем виноват этот паршивый дом и помутившийся рассудок». Она моргнула несколько раз, и изображение исчезло. Однако Янта ни на миг не отвел взгляда. Эффи отреклась от Мирдина и оставила ведьмины камни в кармане других брюк, пообещав себе, что и без них будет в безопасности. Но в этом-то и заключалась проблема. Теперь она уже не могла ссылаться на воображение, и разум больше не находил запасного выхода, через который можно было бы проскользнуть. Она, запинаясь, что-то пробормотала, а когда Янта отпустил ее, убежала наверх. Когда Эффи вошла в кабинет, Престон сидел на диване с дневником Мирдина в руках. С облегчением окинув ее взглядом, он радостно сказал: «Я их достал». «Что достал?» Она так быстро взлетела вверх по лестнице, что все еще не могла отдышаться. В ушах все еще звучал голос Янта. «Фотографии», — пояснил Престон. «Пока вы с Янта были внизу, я решил воспользоваться возможностью и...» «Эффи, с тобой все в порядке?» «Да», — дрожащим голосом произнесла она. Казалось, ноги сейчас подогнутся. «Янта просто... ну...» «Он угрожал тебе?» Престон резко выпрямился. «Нет, не совсем». «Как ему объяснить?» Она сама едва понимала, что произошло. Янта не размахивал ножом, даже не пытался придвинуться и скользнуть рукой вверх по ее бедру. Словно по волшебству, перед глазами возникло лицо мастера Корбиника, подернутое рябью, будто отражение на воде. Однажды он сказал ей: «Тебе нужен тот, кто примет вызов, кто сможет тебя обуздать, кто будет оберегать тебя, защищать от безрассудных порывов и от всего мира. Вот увидишь». Теперь эти слова казались пророчеством. Если история повторялась много раз, выстраиваясь кирпичик за кирпичиком, стала ли она в конце концов правдой? Домом, без окон и дверей, откуда не сбежать. «Когда он пришел за мной, я была красивой ветреной девочкой. Я буду любить тебя до гибели. Моя красивая, порочная девочка. Мужчины рядом с вами просто теряют голову». «Хватит», — прошептала она тихо, чтобы не услышал Престон. «Хватит, хватит, хватит». «Эффи», — серьезно сказал Престон, поднимаясь с дивана. «Ты побледнела? Присядь, пожалуйста». Она не спорила. Борясь с подступающей тошнотой, Эффи позволила усадить себя на диван. Престон опустился рядом с ней, и пусть не прикасался, она ощущала жар его тела и видела маленькие бороздки, оставленные очками на переносице. Ей все еще хотелось спросить, болят ли они. Или, может, болели поначалу, но сейчас он настолько привык, что уже не замечал. «Прости», — тихо сказала она. «Все хорошо. Я просто давно не ела. Сумасшедшая девчонка, как и сказал доктор. В это всегда верила мать. Об этом шептались в коридорах студенты. Она пыталась отдышаться, жадно глотая воздух. Напряженный Престон сидел рядом, сжимая и разжимая руки на коленях, словно бы хотел прикоснуться к ней, но не осмеливался. В конце концов Эффи подняла голову. «Хватит», — вновь твердо велела она себе. «Это неправда. Все не настоящее». «Ты сказал, что раздобыл фотографии», — выдавила она. «Да», — поколебавшись, произнес Престон. Кажется, он все еще беспокоился. «И вот что я еще подумал. Если фотографии в самом деле были сделаны на этом диване, значит, дочь Блэкмора побывала здесь, в Хирайте. Таким образом, их роман длился больше года. Ведь Блэкмор сказал, что Мирдин переехал сюда лишь после публикации «Ангарат». Эффи задумалась. Головокружение еще не прошло, телу доверять было нельзя. «Значит, та запись в дневнике, где Мирдин упоминает, что Блэкмор привез рукопись, он имел в виду квартиру в Сифадане?» Нахмурилась она. «Наверное. Я уже не знаю, что и думать. Может, на самом деле Блэкмор просто слегка отредактировал рукопись, а потом вернул ее Мирдину, чтобы отправить в Гринбоу? Вполне обычная практика. Но почему тогда при любом упоминании дочери и Ангарат Блэкмору становится не по себе? Он даже вспотел, когда ты начала расспрашивать Марлоу. Все это крутится в голове. Я листаю дневник Мирдина, но все равно чего-то не хватает. Престон, — перебила его Эффи, — нам нужно попасть в подвал». Образ Янта в голове натолкнул на мысли о ключе, а потом в памяти всплыла темная запертая дверь, гниющее дерево, испещренное белыми ракушками. Она вспомнила воду, неспокойную, такую черную, что она скорее походила на пол, на твердую корку, которую придется проломить, чтобы попасть внутрь. А потом на ум пришла собственная теория, слишком эфемерная, чтобы озвучивать ее вслух, и разум заработал в тишине, как проигрыватель в пустой комнате. Эффи вспомнила девушку на фотографиях, ее отсутствующий взгляд. Не пустой, как она думала вначале. Просто девушка отстранилась от собственного тела. И пока камера Мирдина мелькала над обнаженной грудью, дух блуждал где-то в другом месте. Эффи хорошо знала этот трюк. Он был сродни магии. Если хорошенько постараться, можно даже поверить, что холодный заурядный мир остался где-то далеко. «Мы не можем туда спуститься». Престон сильно побледнел. «Все затоплено. Мы даже не знаем, есть ли там что-то полезное». «Нужно попытаться», — настаивала Эффи. «Что нам еще остается? Надвигается буря, и у нас нет выбора. Сперва надо добыть ключ, а это уже целая проблема», — глубоко вздохнув, сказал Престон. «Но что дальше? Плыть в темноте, пока на что-нибудь не наткнемся? Оно вполне может оказаться слишком тяжелым и утянуть нас на дно. Отличный способ утонуть». В голосе отчетливо слышалась дрожь. Эффи заметила, как он сжал кулаки. «Ты боишься?» — хмуро спросила она. «Утонуть? В темноте?» «Да, вполне разумная реакция», — заметил Престон. «Гидроцефалия. Вода в мозгу». Неудивительно, что он боялся. «Тогда пойду я», — предложила она. «А ты просто подержишь фонарик». «Эффи, это безумие. У нас даже ключа нет». «Я смогу его достать», — заверила она. И пусть разум отчасти противился этой мысли, Эффи верила, что так нужно. «Обещаю, что справлюсь, а потом поплыву. Я не боюсь утонуть». Эффи не шутила. Впрочем, наверное, под водой, когда легкие горят от нехватки воздуха, а свет медленно угасает над головой, она бы испугалась. Но в абстрактном смысле утопление ее не пугало. На самом деле Эффи не боялась смерти. Она представляла ее последним, мастерски исполненным актом бегства. Если верить Янте, утопление казалось не слишком легким способом уйти, однако если она окажется в воде, это уже не будет иметь никакого значения. Страх и боль можно пережить, если знать, что они рано или поздно закончатся. «Прекрати!» — бросил Престон. «Просто хватит вести себя безрассудно. Знаешь, какова твоя единственная ужасная черта? Ты выпрыгиваешь на ходу из машин и ныряешь в темную воду». Престон явно сердился, как вчера на приеме, столкнувшись с Марлоу. Однако теперь его злость была какой-то другой, напряженной и отчаянной. Эффи потрясенно замолчала, пытаясь осознать сказанные им слова, а потом стряхнула их с себя, будто капли той самой темной воды. «Ты не понимаешь», — возразила она. «Тебя не было в той машине с Янта. Я выпрыгнула не чтобы погеройствовать, а спасалась. Ты думаешь, что я безрассудная, а я просто пытаюсь выжить. Да, иногда это не очень красиво. Коленки ссажены, нос разбит, все такое. Ты сказал, что я слишком строга к себе, но это не так. Я знаю себя и понимаю, что глубоко во мне заложен только один инстинкт — выживание. Все мои мысли и поступки направлены лишь на то, чтобы сбежать раз за разом». Вера в книгу Мирдина стала для Эффи величайшим, самым длительным побегом. Однако сделала ее неуравновешенной, ненадежной, хрупкой и взбалмошной. Жесточайшая ирония судьбы. Чем больше сил прикладываешь, чтобы спасти себя, тем меньше ты достойна спасения. С трудом сглотнув, Эффи стойко выдержала пристальный взгляд Престона, ожидая ответа. Она тяжело дышала. «Ты очень сильно ошибаешься», — сказал Престон. Эффи заметила, как потемнели его светлокарие глаза. «Ты не настолько проста. Да, ты пытаешься выжить, но не в этом твоя суть. Ты храбрая, ты умная. Ты самый цельный, самый настоящий человек из всех, кого я знаю». Дыхание перехватило, и Эффи поняла, что не может выдавить ни слова. «Я не верю тебе», — хотелось сказать ей. «А еще спасибо. А еще расскажи обо мне. Ведь я больше не знаю саму себя». Если Мердин не писал Ангарат и на самом деле был просто старым развратником, а короля Фейри вовсе не существовало, то кто тогда она? Всего лишь сумасшедшая девчонка, что барахтается в черной воде. Ей захотелось заплакать. Эффи решила ничего не говорить. Вместо этого она единым, быстрым, решительным движением перекинула ногу через бедра Престона, оседлала его и повалила на диван. Она прижалась к нему почти вплотную, приблизив лицо к его лицу, так что носы почти соприкасались. Эффи слышала, что их сердца бились вместе в бешеном тандеме. Они долго-долго лежали так молча, не двигаясь. «Эффи», — наконец прошептал Престон и, скользнув рукой ей под юбку, обхватил бедро. «Не стоит. Разве ты не хочешь?» «Меня», — мысленно закончила она, но не решилась произнести вслух это небольшое уточнение. «Конечно, хочу». Престон пошевелился, и Эффи ощутила, как к бедру прижалась твердая, жаждущая плоть. «Будь ты просто девушкой с вечеринки, я бы не сомневался. Но я знаю тебя и в курсе, что с тобой сделали». Внутри все сжалось. «И что это значит?» Престон протянул руку, и Эффи решила, что он хочет коснуться ее лица. Однако Престон подхватил ее рассыпавшиеся золотистые волосы, щекотавшие ему щеки, скрутил их в узел и мягко и осторожно перебросил ей за спину. Заметив, как напряглись сухожилия на внутренней стороне его запястья, Эффи прерывисто вздохнула. «Я знаю о том преподавателе из твоего колледжа», — тихо признался Престон. «О том, что он с тобой сделал. Прости». Эффи отпрянула, как от пощечины, и выпрямилась, неловко устроившись на его коленях. «Ты никогда не говорил». — дрожащим голосом пробормотала она. «Не давал понять мне, что знаешь. Ты не поднимала эту тему, а я сам не хотел упоминать». Престон тоже сел и обвил ее руками, чтобы не позволить упасть. «Сперва я даже не подозревал, что речь о тебе. Просто ходили слухи о девушке из архитектурного колледжа, которая спала со своим куратором. Только потом я узнал, что в архитектурном училась всего одна девушка. Я никогда с ним не спала». Эфи ощутила подступающую тошноту. «Я даже не... Это нечестно. Мужчины болтают, что им заблагорассудится, и все им верят». «Нечестно», — тихо согласился Престон. «Знаю». «Да, кое-что было, но не это». В носу защипало, как всегда, когда к глазам подступали слезы. И сейчас Эффи всеми силами старалась держаться. «И все считают, что это я начала, но нет. Я никогда его не добивалась. Хотя все парни в колледже думали именно так. Но он просто трогал меня, а я не остановила его». «Эффи», — сказал Престон, — «я тебе верю». Она в замешательстве моргнула, стараясь держать рвущиеся наружу слезы. «Тогда почему ты не...» Престон чуть покраснел. «Я вовсе не имел в виду, что ты падшая женщина и все такое. Неважно. Просто я не хочу становиться очередным мужчиной, который тебя использует. Не хочу, чтобы ты думала, будто я только и жду возможности перепихнуться на диване. Я не хочу становиться очередной причиной твоей бессонницы». К горлу подступили рыдания, и Эффи потерла глаза тыльной стороной ладони. «Я бы никогда так о тебе не подумала. Мне казалось, ты холодный и равнодушный, как все аргантийцы. Я сомневалась, что ты вообще что-то чувствовал, глядя на меня». «Еще как чувствовал». Престон обнял ее крепче и погладил поясницу костяшками пальцев. Эффи вспомнила, как он несколько раз нацарапал ее имя на полях. «Эффи, Эффи, Эффи, Эффи, Эффи». Вот бы он снова и снова повторял его вслух. Еще немного, и она, возможно, начала бы умолять. Вот уж точно падшая женщина. Только какая из нее искусительница, если она не смогла соблазнить даже того мужчину, которого по-настоящему желала? «Прости», — жалко пробормотала она. «Я такая дура». «Перестань». «Вовсе нет». Престон сглотнул, и Эффи все же осмелилась коснуться рукой его горла и ощутила, как под ладонью бьется пульс. «Я тоже хотел тебя. Так долго хотел. Кошмар. Есть не мог. Прости, звучит очень подозрительно. Но у меня целыми днями не было аппетита. Я был одержим. Кроме тебя я не хотел ничего». Так она и сидела у Престона на коленях, касаясь ладонью его горла. Снаружи море билось о скалы, ревело, будто приближающийся гром. Влетавший в окно ветер время от времени шевелил рассыпанные по полу письма и фотографии, играл страницами дневника. А еще что-то менялось между ними. Ускользало, как вода сквозь трещину в стене.